Глава 20. Михалыч испуганно посмотрел, но не на меня, а вдаль, туда, где выли сиренами милицейские машины. «Сука!» — прошипел он, борясь с собственным непослушным дыханием. «Мне в тюрячку нельзя! Нельзя мне на зону!» Потом он все же посмотрел на меня. В глазах его был страх, но не смерти. Он боялся чего-то другого. Боли? Может быть, неволи? Нет, тут было что-то другое. «Застрели меня!» — неожиданно попросил Михалыч. «Застрели, ну!» Я нажал на курок АК немного сильнее. А потом не выстрелил. Нет, эта падла хочет уйти слишком быстро. Слишком просто отделаться. Что-то в его взгляде подсказывало мне, что стрелять его сейчас — отгородить от худшей участи. Михалыч оказался тем, кем я себе его и представлял, бешеный зверь, который отгрызет себе лапу, лишь бы не остаться в капкане. Но я не дам ему шанса на спасительную пулю, не дам в память о Жеке. Я на краткий миг посмотрел вдаль, туда, где уже виднелись далекие автомобили милиции, потом снова опустил глаза на Михалыча, лежащего у моих ног. «Застрели меня, давай!» Нахмурившись, я перехватил автомат, сложенным к цевью оружие прикладом вперед, а потом, опустившись, с размаху врезал с задней частью оружия Михалыча в лицо. Лицевая кость бандита хрустнула, а правый глаз немедленно покраснел, потом заплыл. Вскрикнуть он не успел, потому что я ударил снова, потом еще и еще раз. Я бил и бил, превращая морду Михалыча в кровавое месиво. Наконец, запыхавшись, встал. Михалыч так и остался лежать на траве, его грудь высоко вздымалась, руки бессильно раскинулись в стороны. Бесчувственно он хрипел, отхаркивая кровь и собственные зубы. Однако он был жив. Милицейский бобик остановился сразу за «Волгой». За ним причалила белая девятка ГАИ. Наружу тут же хлынул наряд ППС, вооруженный автоматами. Оглянувшись на приближающихся милиционеров, я застыл перед ними. Те, удивленные, высыпали на обочину и мешкали, будто бы не знали, что делать в первые несколько мгновений. Я выбросил автомат себе под ноги и спокойно поднял руки. «Мужик, ты же из охраны?» — спросил гаец из девятки. — Я видел тебя у ЗАГСа. Ты ж свадьбу охранял. — В каком-то смысле я и сейчас ее охраняю. Не опуская рук, пожал плечами я. Менты переглянулись. — Что тут произошло? — спросил ППСник с автоматом наперевес. — Эти вот пытались расстрелять свадебный кортеж. Кивнул я на разбитую девятку Михалыча. Два мента медленно подошли к ней. Вооруженные, они опасливо заглянули внутрь с почтительного расстояния. «Трупы? Там все трупы. Это ты их так?» «Нет», — глянул я на сотрудника, — «только этого». После я посмотрел на Михалыча, и тот застонал, медленно зашевелился. «Еще оружие есть?» — крикнул один из ментов, наставив на меня ПМ. Глядя ему прямо в глаза, я ответил: «Есть. Наган за поясом сзади, он разряжен. Сейчас я спокойно достану его и брошу вам. Я не собираюсь сопротивляться задержанию». Менты опять переглянулись. Потом тот, что держал меня на мушке, кивнул. Я медленно опустил правую руку, достал оружие и тихонько бросил его на траву в нескольких метрах перед собой. Один из милиционеров тут же бросился к нагану и подобрал. Потом тот, что держал наготове ПМ, опустил свой пистолет. «Ты смотри, да это ж Михалыч!» — крикнул тот, что осматривал машину. «Михалыч, прикиньте, пацан Михалыча взял!» «Да ну нахер!» — удивился вооруженный ПМом. «Мы эту крысу ищем еще с перестрелки в Подсолнухе. Скрытная падла, а теперь что, попался?» «Попался, как видите», — кивнул я. Менты переглянулись в третий раз. Кажется, все произошедшее вызвало у них определенное изумление. «Живой?» — спросил тот, что был с пистолетом. Видимо, он являлся старшим в группе. Из такого положения мне было не разглядеть его знаков различия. «Живой, но побитый». «Хера себе!» — покачал головой старший. «Лады, пакуй его!» «А с этим парнем что делать?» — спросил автоматчик. «Парень, нам и тебя задержать придется!» — крикнул мне старший. «Хорошо!» — кивнул я сдержанно. «Как я уже сказал, сопротивляться я не буду». «Хорошо. Ты, конечно, кремень, ничего не скажешь. Но служба есть служба. Мы тебя обыщем и вазик». «Как угодно!» — я пожал плечами. «Служба есть служба». «Хорошо!» — сглотнул старший. «Тогда подойди к машине с поднятыми руками». «Можно спросить?» — сказал я, идя к их автомобилю. «Чего такое?» — отозвался один из стрелков, следовавших у меня за спиной. Я обернулся и увидел, как те двое автоматчиков, что осматривали «девятку», теперь поднимались с земли Михалыча. У перекрестка Ефремова-Калинина была перестрелка. Пострадал один гаец и наш. Не знаете ли, есть кто-то убитый из них? «Не», — покачал он головой, — «раненые, да, но убитых нету». «Ну и хорошо». «Интересно», — прошептал Косой, наблюдая через прицел СВД, как Летов садится в машину милиции. Потом, когда на место приехала карета скорой, он встал от прицела, покривился от боли в колене. Косой удивился тому, как повел себя Летов. Он был убежден, что парень прикончит Михалыча, был уверен, что застрелит его на месте. Тогда бы Летова взяли тут же и судили за убийство. Летов не нравился Косому, и он хотел бы, чтобы перспективный парень сгинул где-нибудь за стенках зоны. Однако теперь, пусть его и задержали, неизвестно, как все повернется. Косой считал Летова опасным. Тем не менее, старый бандит был в основном доволен. Пусть Кулым остался жив, но с Михалычем теперь покончено. План не сыграл в полную силу, и две группировки не перебили друг друга. Косой же должен был докончить дело пулей, если бы Михалычу удалось выжить в перестрелке. Но даже несмотря на такой исход, задержание Михалыча тоже неплохой финал. Молодой бандит был слишком отмороженным и давно попутал берега. Слишком уж большими темпами набирал он силу в последние несколько недель. Пугающими темпами. Теперь же, учитывая его прошлое, даже заключение в Армавирском СИЗО для него судьба хуже смерти. Косой знал, что Седой об этом позаботится. Пыхтя, Косой слез со столов и сел на крайнем. Вздохнул, потом поправил черные перчатки и встал. Бросив СВД, он вышел из комнаты. Обезьянник был полон. Небольшая камера, отделенная от остального подвального помещения отделения милиции, оказалась переполненной не самыми приятными рожами. Сотрудник щелкнул ключом в грубой замочной скважине, открыл решетчатую дверь. «Давай, Летов, пока тут побудешь», — буркнул он. Не ответив, я вошел внутрь. Конвоир с громким лязгом закрыл за моей спиной дверь, потом замкнул ее. В отделении, естественно, меня повторно обыскали, взяли объяснение и составили протокол о задержании. Формальным поводом стало незаконное владение оружием, а также завладение служебным автомобилем сотрудника милиции. «У меня есть право позвонить», — сообщил я тогда оформляющему меня менту. «Да-да, скоро позвонишь», — ответили мне. «Сначала оформим». «У меня есть право на звонок», — холодно повторила конвоир, оказавшись за решеткой. «А ты что, еще не звонил никому? Непорядок», — покачал мент головой. «Сейчас устроим». После он пошел к выходу, где дежурный выпустил его из КПЗ. Ушедший конвоир явно даже не собирался хлопотать, чтобы мне дали телефон. Я обернулся. Окрашенные грязно-зеленым стены, вдоль них лавочки. Крохотное окошко под потолком. Сквозь него пробивался сумеречный серый свет подходящего вечера. На лавочках разместились люди, двое каких-то гопников в одних только спортивках и майках-алкашках, забитый старик, похожий на бомжа, угрюмый мужик в драной кожанке, трое ничем не примечательных мужчин и какой-то улыбчивый толстяк с копной волос, стриженных горшком. Последний, одетый в пиджак, накинутый на футболку с воротником, залез на лавку с ногами и сел как-то по-турецки. Его толстые голые руки, упершиеся в колени, были покрыты синими смазанными наколками. Мужик с прищуром глядел на меня, улыбился щербатым ртом. «Ну, здорово, жених!» — хмыкнул он, рассматривая мой помятый костюм, потом спустил ноги. «Садись рядышком, в тесноте да не в обиде!» Я кинул взглядом остальных, притихших в камере. Сел на освободившееся от ног татуированного места. «Ты вроде интеллигентный. Как тут оказался?» — спросил он, как только я сел на лавку. Я глянул на толстого, пожал плечами. «Да так, по глупости», — солгал я. Прекрасно понимая, что в КПЗ менты часто подсаживают шестерок, чтобы те разбалтывали оказавшихся в обезьяннике людей, я даже не собирался говорить этому ни слова правды. Справедливо рассудил, что общительный мужик в наколках может оказаться именно таким подсадным. «Понимаю, понимаю. Всем это вот по глупости. Я вот...» — он приложил толстопалую пятерню к груди. «В кабаке я подрался. Видал?» Толстый указал пальцем на явно не первый год отсутствующий зуб. «Выбил, сука такая. Но это ничего. Ты еще второго не видал. Знаешь, почему его тут нету?» «Почему?» — угрюмо спросил я. «Потому что он на скорой уехал». Мужик рассмеялся, стал бегать взглядом по остальным. Но никто не присоединился к его хохоту. Бомжеватый дед даже сильнее вжался в угол. «Ну вот. А ты тут чего?» «А я тут по глупости», — сказал я снова. «Ну или, как говорит ваш брат, ни за что». «А ты за понятия сечешь?» Еще раз наигранно удивился толстый. «А на вора не похож, скорее на братка, только лицо больно интеллигентное». «Как тебя зовут?» — спросил я. «Егор», — не задумываясь, ответил толстяк, и я подумал, что он, скорее всего, соврал. «А погоняло есть?» «Погоняло». «Погоняло нету». «Да неужто? А выглядишь так, будто погоняло имеешь». Указал я взглядом на татуированные руки. «Ай, да ладно!» — отмахнулся он. «Чё тебе моё погоняло? Ты, видать, совсем растерялся тут. Первый раз? Вижу, что первый. Ты не стесняйся, спрашивай. Я советом помочь могу. Расскажу, что при ментах можно, чего нельзя. Я, к сожалению, тут частый ходок. Уж не помню, который раз в КПЗ сижу». «А чего ж ты так?» — хмыкнул я. «Да характер такой. Вроде я человек простой, но вечно в какое-нибудь дерьмо влезу. Ну вот опять влез. Обычно подержат, подержат, да выпустят, особенно если правильно все делать и лишнего не болтать». «Вот последнему твоему совету я последую», — сказал я. «Да это с ментами болтать не следует», — понизил он голос. «А мы другое дело. Мы ж тут как семья. Не смотри, что на чуть-чуть вместе. А принято в обезьяннике друг друга не обижать ни словом, ни делом. Вот, глянь, Тимур». Он глянул на хмурого мужика. «А», — отозвался тот. «Закурить осталось еще у тебя?» Он подался ко мне. «Тимуру жена курево передавала. Мы все угостились уже. Может, и тебя угостит». «Есть». Тимур полез в карман своей драной куртки. «Спасибо, не трудись», — опередил я его. «Не курю я». «Спортсмен». «Молодец, молодец», — покивал толстяк в притворном одобрении. Я не ответил ему, упер взгляд в пол. «Так, а чего ты тут? Чего натворил-то?» Не унимался он. «Ты расскажи, легче станет. Всем легче становится, уж я это знаю». «И всех ты так расспрашиваешь», — поднял я голову. «Но мы все тут делимся. Когда ты за решеткой, все это на голову давит так, что ум за разум заходит, особенно если в первый раз». «Вас он тоже все расспрашивал?» — обратился я к остальным. Вмиг в меня уперлись взгляды окружающих. «Ну да», — отозвался один из непримечательных мужичков. «Егор нормальный мужик, вот не скучно с ним». «Во-во», — покивал я, — «меньше перед такими нескучными нужно рот развивать. Не удивляйтесь потом, что гражданин-начальник знает о вас такого, что вы ему сроду не рассказывали». Мужики переглянулись, хмуро хмыкнул. «Ты чё, хочешь сказать, что я стукач?» Помрачнел тут же Егор, и голос его стал неприятным и угрожающим. «Хочу. Так что отвали от меня и даже не заговаривай». В камере зашептались. Егор наградил меня злобным взглядом, потом посмотрел сквозь прутья на конвоира. «Обидел ты меня сильно, дружище», — сказал он прежним простым тоном. «Я бы на твоем месте не обижал тех, с кем тебе еще всю ночь сидеть». «Тебе забыл спросить», — ответил я. «Ну-ну, ночь длинная», — снова ответил он холодным голосом. «А шестеркой я никого не позволю себя называть». «Иди ты к черту», — столь же холодно ответил я и встал. Потом пересел, опустился рядом с хмурым. Внезапно дверь в подвал грюкнула и открылась. В КПЗ зашли несколько милиционеров. «Летов», — крикнул один из них, подходя к прутьям, — «на выход». «Позвонить дадите?» — снова встал я. «Погоди ты, звонить. Назвонишься еще. Тебя начальник отделения к себе вызывает». «Значит, в больничке?» — спросил седой, откинувшись в кожаном кресле. «Да», — кивнул косой, отпил чая. «Летов его отделал не слабо. Но, думаю, к середине недели Михалыч уже будет в СИЗО сидеть. Его давно все менты города шукают. Так просто цаскаться с ним никто не станет». «Это хорошо». Седой затянулся сигаретой. Этим вечером косой отправился домой к Ивану Павловичу, почти сразу как вернулся с Ефремова. Нужно было отчитаться. «А ты чего Михалыча не добил?» «Не успел. Милиция подкатила, и пришлось сматывать удочки». «Жаль, конечно, что с Кулымом не вышло», — вздохнул Седой. «Ну да ладно. Есть еще у нас варианты. А теперь надо покончить с Михалычем, ну и наркоту вернуть. Ты, косой, займешься последним, а я уж с Моголом побазарю. У него в СИЗО как раз друган сейчас сидит, ждет суда. Пускай Могол на него выйдет. Надо по СИЗО пустить прогон, что Михалыч к ним скоро присядет. Там, знающие люди есть, сразу поймут, что с ним надо сделать. Михалыч так просто не дастся, чтобы пустили, — проговорил косой. Сам понимаешь, что нам на это по боку. Опустят его или просто замочат. Главное, повод есть. Главное, что сидят там люди, которые знают, что он с дочкой Сереги Шушей сделал в 91-м. А там уже все. На Михалыча можно и крест поставить. Косой ничего не ответил, а только мрачно вздохнул и снова отпил чаю.